Глубина ее была аршина 3, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так. Ноги и туловище сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры. Так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа. Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой длинный хохол с Белтавы, задумчиво сказал он мне. Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал. Солнце невыносимо пекло нам затылки. Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели. Справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева море. Перед нами оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные, нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков. Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне: «Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю. Есть у нас хлеб, есть мясо, хочешь арбуза?» Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил: «Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю, чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно ласковое такое, хороший дум от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?» Я стал рассказывать ему. Море вдали уже покрылось багрецом и золотом. Навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката. — Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, — убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. — И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь, ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди, люди везде есть. Книги? Ну, будет уж тебе книги читать. Не для этого, поди-ка, ты родился. Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент, в Самарканд или еще куда? А потом на Амур хватим. Идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны. Это всего лучше. Идешь, и все видишь новое, и ни о чем не думается. Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль, легко и свободно. Никакого ни от кого стеснения. Захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину. Нет работы — попроси хлеба, дадут. Так хоть земли много увидишь. Красоты всякой. Айда! Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды. Гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхоличный звук шороха волн о берег. Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за 5 минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собой неуклюжий ком. — Костер бы, — сказал он, покашливая. — Можно. Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма велись в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря, а вокруг становилось все тише. Жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок. Коновалов сунул в него чайник, и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохолка, громадная ящерица, подполз к нему.